осыпали все вокруг, и два Форда, будто игрушки, подбросило в воздух и смяло. Нэнси, Мидж и Герцог во время взрыва оказались под прикрытием машин. Их качнуло, и они уцепились друг за друга, помогая не упасть. Как мы потом узнали, на трибунах никто ничего не заметил. Заезд начался, и голос комментатора, сообщивший, что Колин Росс вырвался вперед и ведет заезд на фаворите, заглушал все звуки. А юный Мэтью ловко вскочил и удивленно спросил, что это было. Мидж подошла к нему и взяла за руку. «Это была бомба», — с ужасом сказала она. «Как Мэтт и сказал, это была бомба». Я попытался встать, Герцог пока был в безопасности, но деньги фонда нет. Вполне вероятно, что они уже переведены в безопасное место. «Ты нигде не видишь карты Тодда?» — стоя на коленях, спросил я Мэтью. «Это его жестянка, его бомба». «Карты Тодда?» — растерянно повторил Герцог. «Это невозможно, невероятно. Чарльз не мог бы такое сделать. Именно он и сделал», — сказал я. «Мне не удалось встать, сил вообще не осталось». Но тут сильная рука подхватила меня справа под мышку и помогла подняться. На мягкий, спокойный голос проговорил над ухом. «У вас такой вид, что вам лучше остаться лежать». «Нэнси, как это вас угораздило?» «Карти тот, у него был нож». «Вон он!» — вдруг закричал Мэтью. «Там!» Качаясь, я выпрямился и взглянул, куда показывал Мэтью. Карти Тодд бежал между рядами машин. Нэнси тоже посмотрел на него. «Но это же он!» — изумленно воскликнула она. «Это же тот человек, которого я видела в машине вместе с майором Тайдерменом. Могу поклясться!» «Наверное, вам придется поклясться», — заметил я. «Он убегает!» — крикнул Мэтью. «Давайте отрежем ему путь!» А для мальчика это была почти игра, но его энтузиазм заразил тех зрителей, которые еще до конца заезда вернулись к машинам и нашли вместо стекол мелкие осколки. Я услышал крик. «Отрежем ему путь!» Другой голос подхватил. «А вон он! Давайте наперерез!» Беспомощный от слабости, я почти лег на капот машины и будто в тумане наблюдал за происходившим. Карти тот на бегу оглянулся и увидел, что число преследователей растет. Он в нерешительности замедлил шаг, изменил направление и повернул назад к единственному свободному пространству, которое оставалось перед ним, к зеленой траве ипподрома. «Не надо», — еле слышно произнес я. Но даже если бы у меня был микрофон, он бы все равно не услышал. «О, Боже!» — вырвалось у Нэнси. «Только не туда». Карти тот не видел опасности до самого последнего момента. Он несся поперек скаковой дорожки, ничего не замечая вокруг, но то и дело оглядываясь на мужчин, догонявших его. А вот они внезапно остановились, потрясенные, и прекратили преследование. Карти тот выбежал прямо перед грохочущим табуном трехлеток, которые вырвались из-за последнего поворота на финишную прямую. Лошади шли тесной группой, у них не было возможности обогнуть его. Он упал под вздыбленные копыта, будто ветошь под нож. Секундой позже почти ровная линия устремленных к финишу скакунов рассыпалась, и начался невообразимый ужас. Лошади падали на скорости 30 миль в час, в воздухе мелькали ноги. Жокеи грохались на землю, похожие на разноцветные кляксы. Ржание и стоны, страшная бойня на ярко-зеленой траве. Жокеи, намного отставшие от лидеров, сворачивали в сторону, оглядывались и направлялись к финишу, когда уже никто не смотрел. «Колин!» — вырвалась у Нэнси, и она бросилась к ограде ипподрома. Розово-белый шелк, свернувшись в защитный клубок, лежал на зеленой траве. Я потащился за ней. Шаг, еще шаг. Все. Дальше я идти не мог. Машина стояла прямо возле ограды, я вцепился в нее и повис на правой руке. Розово-белый клубок пошевелился, откатился в сторону и встал. От облегчения рука разжалась, и я почти сполз на землю. На скаковой дорожке показались бегущие люди. Они галдели, старались помочь, и будто экраном закрыли от меня распростертые тела.